5. Булах сидел, прислонившись спиной к стене, и не выпускал мальчика из вида. Флэг сказал: «Мальчишка непредсказуем, и от него можно дождаться того, о чем и не предполагаешь». Еще Флэг сказал, что лично спустит с них шкуру, если мальчик каким-то невероятным образом сбежит отсюда. Глядя на мальчика, Булах говорил себе, что ребенку некуда деваться, но зловещий смысл слов рождал смутное беспокойство. Мальчик отличался от всех виденных Булахом детей, хотя гвардеец не смог бы сказать что-то определенное. Эти ощущения усилились, когда мальчик, находившийся после ухода правителя в чем-то похожем на транс, очнулся и несколько минут рассматривал гвардейцев. С Булахом были шрам и камень. Шрам, замучивший своими жалобами Булаха, получил поблажку и теперь похрапывал, подстелив под голову солому. Впрочем, он потратит не больше 2 секунд, чтобы принять вертикальное положение и бодрствующее выражение лица. В любом случае, мальчишку точно так же сдержат 2 здоровенных мужчин, как и 3. Но поведение мальчика вызывало сомнения в этой уверенности. Он смотрел так, будто выяснял, между кем из стражей больше шансов проскользнуть. У Булаха возникло желание крикнуть на ребенка, вынудить его отвернуться, лечь и не вставать. Лишь понимание, что это проявление слабости, заставило Булаха сдержаться. Между тем у гвардейца отступила сонливость. Камень созерцал потолок, и Булах едва не рявкнул на него, чтобы тот занимался делом. Конечно, не отрывать взгляд от мальчика, находившегося в камере, откуда нет выхода, казалось абсурдом. И Булах отвел глаза и некоторое время изучал факел на стене. Когда он снова посмотрел на ребенка, тот не сидел, разглядывая охранников. Он стоял, глядя себе под ноги. Булах нахмурился. Хотел снова отвести взгляд. В конце концов, какая разница, чем занимается ребенок? Надоело сидеть. Пусть постоит. И не смог. Он почувствовал, что происходит что-то необычное. И в то же время видимых причин для беспокойства не было. Мальчик медленно поднял голову. Глянул на охранников, коротко, как-то невнимательно. Повернулся спиной к Булаху, лицом к дальней стене. Что-то пробормотал. До Булаха донеслись слова: «Нет препятствий, нет никаких препятствий». Булах выпрямил спину. Происходящее нравилось ему все меньше и меньше. Мальчик шагнул к стене, будто там находилась не стена, а дверь. Булах оглянулся на своих партнеров. Шрам по-прежнему посапывал. Камень невидяще смотрел в потолок. Почему-то Булах решил, если он окликнет их сейчас, вызовет насмешки в дальнейшем. Естественно, за глаза. В открытую эти 2 не посмеют насмехаться над Булахом. Однако насмешки все равно будут. В самом деле, чего он в данный момент опасался? Не уменьшится ведь мальчик у него на глазах, чтобы просочиться пчелкой в вентиляционное отверстие. Он сотворил за свою короткую жизнь немало чудес. Булах не спорил с этим, но эти чудеса иной природы. Мальчик сделал 2 коротеньких медленных шага и оказался вплотную к стене. Булах занервничал и даже поднялся на ноги. Мальчик вытянул руки, приложил их к стене. Он словно нащупывал невидимую дверь. Булах шагнул к прутьям. Мальчик застыл, перестал шевелить руками, превратился в тень. Казалось, он вот-вот растворится. «Эй!» — вырвалось у Булаха. Мальчик не отреагировал. Камень очнулся от забытья наяву, посмотрел на партнера, затем в камеру. Булах оглянулся, встретился с камнем взглядом. Детеныш вепря, — прошептал он. В глазах камня было недоумение. Булах подумал, не зайти ли в камеру, и не решился. Не хватать же мальчишку в самом деле. Ничего страшного не происходило. Булах с облегчением подумал, что во всем виновато его воображение и страхи, рожденные словами Флэка. Когда вам обещают содрать кожу живьем, вряд ли это доставит удовольствие. Конечно, главная причина в его усталости. В этом состоянии кто угодно проявит слабость. Булах отвернулся, хотел вернуться на прежнее место, но его остановило выражение лица камня. Оно изменилось. Булах никогда бы не подумал, что эта бесчувственная, уродливая физиономия может столь отчетливо выражать какие-то эмоции. Булах оглянулся. Мальчик по-прежнему стоял к ним спиной, но что-то изменилось. Прежде чем Булах осознал, что именно, мальчик уперся лбом в стену, причем руки по-прежнему держал вытянутыми вперед. Он не мог так стоять. Ему должна мешать стена. Булах бросился к прутьям камеры. «Эй ты, щенок, повернись! Кому говорят?» Если ребенок и слышал это обращение, в чем Булах усомнился, оно не подействовало. Большего Булах не успел. В следующую секунду мальчик растворился в стене.